Глава восьмая. Наверняка у Вереска уже голова начала кипеть из-за происходящего. Сначала вскрылось, что Великое Древо не является дружественным богом. Параллельно с этим к стенам поселения вот-вот прибудет огромная армия монстров под командованием ведьмака Невзора или его соратников. Кроме того, почти все разведчики погибли, а единственный выживший утверждает, что у врага есть могущественное чудовище, с которыми никто из нас справиться не сможет. Так теперь еще из-за нас с кузнецом возникли проблемы. Честно говоря, поначалу мы с Вереском не поверили словам Хаммеропса. Ну, правда ведь, звучит как сучий бред. Мой меч приобрел какие-то необыкновенные свойства, из-за которых может навредить всему поселению. Что в него Хаммеропс строил? Ядерную бомбу? Однако кузнец был напуган, по-настоящему. Не успели мы с командиром задать Хаммеропсу хотя бы один уточняющий вопрос, как вдруг вдали на окраине поселения раздался взрыв. Над домами поднялся дым. Земли лесного народа осветила яркая вспышка света. «Ведьмак?» — стиснул зубы Амарант. «Уже здесь? Он не мог так быстро добраться!» «Да что ж вы меня не слушаете?» — взревел Хаммеропс. «Говорю же вам, это меч!» «Меч Лада! Я сделал рискованную закалку. Соединил то, что не могло стать одним целым материалом». «Да что же ты натворил?» Вереск устало провел ладонью по своему лицу. «У нас и так проблем хватает, так еще и ты их создаешь». «Это не проблема, если Лад сможет совладать со своим мечом. Вернее, с тем, во что я его превратил», — протараторил кузнец. «Командир Вереск, отпустите Лада ко мне». «Если он сможет подчинить себе меч, мы не только спасемся от могущества взбунтовавшейся стали, но также получим сильное оружие. Оно поможет нам в предстоящей борьбе. Уверяю вас, вы же всегда мне доверяли. Я вас никогда не подводил и в этот раз не подведу». «Лада я не держу, у него есть свой командир», — ответил Вереск. «Могу лишь дать совет. Лад, не задерживайся надолго». «Если войска ведьмака появятся здесь в ближайшие часы, без твоей помощи мы точно не справимся». «Тогда поспешим». Я пошагал вслед за Хаммеропсом. Ненадолго обернулся и крикнул искусу. «А ты возвращайся к Яволоду, держись рядом с ним. Если что-то пойдет не по плану, плюй на приказы и ищи меня. Думаю, ты и сам понимаешь, что я имею в виду». Искус молча кивнул. Он уже и сам начал опасаться изменений в своем теле. Кажется, до него только сейчас дошло, что Астра он искал, ползая на четвереньках, словно пес-ищейка. Рядом с Яволодом он будет в безопасности, пока не заставит лидера усомниться в своем рассудке. Вот в этом случае ему точно придется бежать от скитальцев и искать меня. Я пока не знаю, как помочь Искусу, но обязательно займусь решением этой проблемы после, когда мы отобьемся от ведьмака и продолжим свой путь к королевству Арадон. Хаммеропс шагал даже быстрее, чем я бегу. Кузнец был очень встревожен. Его губы тряслись. Казалось, он хочет что-то произнести, но вместо этого только бурчит себе под нос местное ругательство. «Мастер Хаммеропс, можете объяснить подробно, что случилось с своим мечом?» «Вы так говорите, будто сталь в монстра какого-то обратилась», — подметил я. «Можно сказать и так», — заявил он. «Я слишком поторопился, закрыл глаза на риски». «Парень, я ведь говорил тебе, что собираюсь создать уникальный меч. Первый за всю историю. Сплав магической древесины и черной стали, которая, по твоим словам, произошла из погибших монстров». «Да, все верно». «Так вот, я сдержал свое слово. Чтобы у меня брюхо лопнуло, если я лгу, но такой меч больше никто и никогда не создавал. И не уверен, что кому-то это под силу. Как бы тебе объяснить, чтобы ты не счел меня сумасшедшим?» «Говорите прямо», — попросил я. «Чего я только не видел за стенами. Вряд ли вам удастся меня чем-то удивить. Правда? Что ж, ну тогда слушай. Когда я приковал последнюю древесную пластину к твоему мечу, он сам по себе пересобрался. Принял другую форму. А потом...» Хаммеропс утер выступивший под рукавом, перешел на шепот. «Потом я услышал его голос». «У твоего меча есть голос, Лад. Как тебе такое? Готов в это поверить? Лично у меня это в голове никак не укладывается». «Голос? Интересно. Может, это очередная выходка Тиса? Древний друид решил и до моего оружия добраться? Нет, вряд ли. Тогда кузнец бы не понял, что говорит меч, ведь Тис так до сих пор и не освоил современный язык. Допустим, я верю. Так что он сказал? Вы разобрали его слова? Поинтересовался я. Он звал тебя. Вырвался из моих рук, разрушил потолок и стену кузни. Хамероп поежился. Затем влетел в соседний дом и поджег его, облил какой-то магией. Повезло еще, что рядом со мной никто не живет. Почти вся улица принадлежит уже давно погибшим бойцам. Я специально поселился там, чтобы никому не мешать. Работа у меня, как ты понимаешь, не тихая. Все время кого-нибудь беспокою. Час от часу не легче. Значит, пережив свою новую модификацию, мой меч с какой-то стати ожил и начал взывать ко мне? «Ах да, чуть не забыл», — вздохнул Хамеропс. «Он также упомянул, что расправится со всей деревней, если не воссоединится со своим хозяином. Я не стал говорить Вереску об этом напрямую. Тогда бы он точно послал против него армию. А я не хочу, чтобы мое лучшее творение повредили какие-нибудь верзилы. Он твой, лад. И только ты можешь обуздать его силу». Как только мы добрались до кузни, Хамеропс замедлил шаг, а затем остановился. Не решился идти дальше. Я мог физически чувствовать, что он сейчас испытывает. Эмоций кузнец не скрывал. Гордость и восторг от созданного им оружия. И в то же время непреодолимый страх перед ним. Я пробрался под обломками соседнего дома. Двигался к источнику шума. Меч тоже почувствовал меня, поэтому сразу же перестал буйствовать. Я точно могу сказать, что оружие находилось внутри пылающего дома. Видимо, до моего прихода оно могло перемещаться самостоятельно, но стоило мне появиться, и меч утих. Не вовремя. Было бы замечательно, если бы он вылетел на улицу и не заставлял меня лезть в горящее здание. Что ж, делать нечего, придется лезть внутрь. Я задержал дыхание, направил на глаза магию ускоренной регенерации, чтобы они не слезились из-за густого дыма. Аккуратно осмотрел потолок. Часть крыши уже обвалилась, но все же лучше ступать аккуратно. Мне было нестерпимо жарко, но я все же смог пробраться к полуразрушенной комнате, в которой лежало мое оружие. Меч, закончив свое буйство, приземлился на сгоревший пол. Осталось только поднять его и выбраться наружу. Вот только неизвестно, насколько он успел раскалиться. Если возьму его голыми руками, останется такой ожог, что я уже никогда больше не смогу пользоваться ладонями. Я надел перчатки, присел рядом с мечом и аккуратно коснулся его рукояти. Странно, он ледяной. Будто его только что из холодильной камеры достали. Я схватился за рукоять, но проблемы на этом не закончились. Теперь я не могу его поднять. С такой же странностью сталкивались другие люди, когда пытались взять в руки мой меч. Независимо от физической силы, ни один человек не мог даже оторвать его от земли. Только Вереску удалось найти к нему подход с помощью телекинетической магии. Интересно получается. И как же мне теперь самому его поднять? Идет диагностика нового оружия. Внимание! Для восстановления совместимости с мечом необходим прямой контакт. Однако существует риск повреждения пользователя и системы. Рекомендуется принимать решение с учетом изложенных рисков. Так, стоп! С каких это пор система дает рекомендации по вооружению? Такое впечатление, будто она что-то знает, но не договаривает. Риск повреждения пользователя – это понятно. Мне постоянно грозит опасность. На каждом шагу. Но риск повреждения системы – это что-то новое. С таким я ранее еще не сталкивался. Мне нужно больше информации. И побыстрее. Мысленно сообщил системе я. Пока я еще не затахнулся в этом чертовом доме. «Ответь, в чем преимущество этого меча? И в чем риск моего с ним контакта?» «Черный меч оценен системой как оружие ССС-класса. Уникальный меч. Вероятность существования второго такого меча – 0-0-0-0-0-0-0». «Достаточно». Кузнец системы будто сговорились. «Так и пытается продать мне это оружие. Правда, Хамеропс обещал не брать плату за работу». Это подарок от жителей поселения за спасение старейшины Иликса. При контакте с материалом, из которого состоит оружие, есть риск внедрения чужеродного объекта в систему. Повторная рекомендация – учесть этот риск. Внедрение чужеродного объекта? Да что она несет? И самое главное, никакой конкретики. Но время уже выходит. Еще немного, я начну задыхаться. Особого выбора у меня нет. Нужно взять меч, либо распрощаться с ним. Однако, несмотря на все риски, я не могу отказаться от этого оружия. Сейчас оно мне нужно, как никогда. Это один шанс на миллион. Получить такой меч я больше нигде не смогу, и он мне нужен здесь и сейчас. Если на нас и правда уйдет армия монстров, одной магии и физической силы будет мало. Нужна еще и достойная экипировка. Ладно, чем черт не шутит? Рискну. Я снял перчатку, схватил меч и тут же ринулся к выходу из горящего дома. Однако, как только я оказался снаружи, все мое тело будто парализовало. Я споткнулся и рухнул на землю. Сознание начало покидать меня, однако меч я так и не отпустил. Рука не слушалась, сжимала рукоять так, будто от этого зависела моя жизнь. Я услышал приближающиеся шаги Хамеропса. Кажется, он бежал ко мне. Но сознание меня уже покинуло. И прямо перед тем, как погрузиться во тьму, я увидел еще одно системное сообщение. «Идет синхронизация с тканью нового оружия. Ожидайте!» Буквально через пару секунд я пришел в себя внутри своего сознания. В чертогах системы, где обычно происходит прокачка и получение нового уровня. «Внимание! Идет анализ присоединившегося к системе меча. Процесс может занять 20-30 минут». «Отлично!» Этого времени мне как раз хватит, чтобы получить новый уровень и выбрать соответствующие навыки. Возможно, это даже к лучшему, что я потерял сознание. Заодно смогу стать чуть сильнее перед предстоящей битвой. Получен уровень 9. Уровень 9. Прогресс опыта 350 из 2800. На данном уровне можно выбрать два навыка убийцы или два навыка целителя. Перекрест способности недопустим. О! Ну, это даже к лучшему. Я и не планировал брать новые целительские навыки. Для битвы с монстрами мне лучше выбрать силу, которая будет наносить достойный урон. Я мысленно выбрал сияющую фиолетовую тропу, которая олицетворяла путь убийцы. Как только выбор был подтвержден, система показала мне два новых навыка. Нервный импульс. Дистанционная атака, не требующая прямого контакта с противником. Дальность действия 10 метров, цена 50 единиц маны. Позволяет изменять состояние нервной системы противника. Отлично. Коротко, но ясно. Больших объяснений мне и не надо. Моих знаний достаточно, чтобы понять, какой урон может нанести эта магия. Судороги, остановка сердца, параличи, парезы. И это даже не весь список. Главное знать, куда нужно надавить, а дальше магия все сделает за меня. Токсичная кровь. Появляется возможность превратить в жидкости своего тела в опаснейший яд без вреда для своего организма. Длительность 10 минут. Цена 30 единиц маны. А вот с этим навыком разобраться будет гораздо сложнее. Против кого его можно использовать? Разве что против упырей или каких-нибудь вампиров, которые поглощают кровь своих жертв. С другой стороны, я теперь могу незаметно отравить кого-то. На банкете или даже во время битвы, если моя кровь попадет в рану противника и... Стоп. А ведь я знаю, где может пригодиться эта способность. Ну, конечно. Она пришла ко мне как нельзя вовремя. В экстренной ситуации я смогу навредить одному из своих врагов. Знаю я одного человека, который очень уж любит поглощать чужую кровь. Внимание! Полный анализ оружия завершен. К системе подключен чужеродный разум. По итогам диагностики разум признан дружелюбным по отношению к пользователю и системе. О ком идет речь? Я до сих пор не смог понять, что уже натворил Хамеропс, когда совместил два материала. Не мог же он создать в своей кузне живое из неживого? «Приветствую, мой господин», — прозвучал голос из темных глубин моего подсознания. Или все-таки мог? «С кем я говорю?» — мысленно бросил я. «Со своим слугой. С тем, кто обитает в вашем мече», — заявил звучный мужской голос. Спокойный, безэмоциональный. Выражает абсолютную покорность. В голове не укладывается. «Это ты устроил погром в поселении?» — потребовал ответа я. «Да. Мне пришлось это сделать, поскольку я счел, что моего владельца похитили», — заявил он. «Ты можешь показаться?» «У меня нет тела. Возможно, со временем я смогу обрести облик в вашем сознании через инструмент, который вы зовете системой», — произнес он. «Значит, мы союзники? Это уже хорошо. Могу я узнать твое имя? У тебя вообще есть имя?» — поинтересовался я. «Обычно своему оружию имя дает только его хозяин», — ответил меч. «Однако сразу же после пробуждения мне удалось вспомнить свое настоящее имя. Я могу представиться им, либо вы можете выбрать другое, как сами пожелаете. Меня больше интересует, откуда у тебя может быть имя, если ты родился только сегодня. Кто мог тебе его дать?» — рассуждал я. «Не знаю», — спокойно ответил меч. «Могу сказать только одно. Меня зовут Боем. Откуда взялось это имя, мне неизвестно». Все это звучит очень странно, но раз система решила, что он по отношению к нам дружелюбен, значит, я не стану отказываться от помощи этого существа. «Выходит, ты мой меч?» — подытожил я. «Я бы сказал, что живу в вашем мече, господин. Он моя оболочка». Боем попытался объяснить то, в чем сам не разбирался. «Что ж, ладно, Боем, вопросы отложим на потом. В ближайшее время у меня для тебя будет много работы. К нам движутся враги. Как я понял, ты обладаешь магическими свойствами. Откуда взялся тот огонь, которым ты облил несколько домов?» — уточнил я. «Я не знаю». Анализ полученного пользователем оружия показал, что кроме проводимости жизненной энергии, меч получил ряд новых магических свойств, однако большая их часть заблокирована. «Понятно. Одни сплошные загадки». Ясно только то, что Хомеропс оказался прав. Ему действительно удалось создать меч, которому нет равных. Вряд ли найдется воин, который может похвастаться тем, что в его оружии живет душа. Или, как мне лучше называть Бойма, человек? Не факт. Вынужденное пробуждение. Мир вокруг меня схлопнулся. Я открыл глаза и сделал глубокий вдох. В нос ударил запах гари. Кажется, Хомеропс перетащил меня подальше от горящих домов. Но дым дошел даже до сюда. «Погодите-ка, а где сам кузнец?» «Не подходи к нему, я позову охрану!» — послышался крик Хомеропса. «Вы не понимаете? Я пришла, чтобы помочь Ладу. Я его друг. Если он не выслушает меня, вы все погибнете. Все до единого!» Знакомый женский голос. Однако спор тут же прервался. Из соседней комнаты донеслись звуки борьбы. Будто Хомеропс смахнулся на кулаках со знакомой мне женщиной. Я собрался с силами, схватил свой меч, слез с кровати и выбежал в комнату, где и происходила стычка. Будь я проклят! А я уж было подумал, что мне послышалось. Но нет. К нам и вправду наведалась моя старая знакомая. Перед Хомеропсом стояла ученица ведьмака, Видана. Рыжеволосая молодая девушка сильно изменилась после нашей последней встречи. Как минимум, у нее теперь не было правого глаза. Свежую рану закрывала тканевая повязка. «Лад!» — обрадовалась она. «Пожалуйста, выслушай меня!» «Что ты здесь делаешь?» — нахмурился я. «Ты должна была остаться в погранке». «Нет, я ведь велел тебе бежать на восток королевства. Ты следила за нами?» «Все ответы ты получишь позже. Я пришла предупредить вас. Сюда идет армия ведьмака. Он сотрет вас в порошок. Вам нужно отступать немедленно», — настояла она. «Это не новость. Мы готовы принять бой». «Лад, ты не понимаешь. Вы уже проиграли». «Как видишь, я поплатилась своим глазом за эти знания», — произнесла она. «Невзор и Осьман уже здесь, у ваших стен. Ведьмак лично пришел сюда». «А половина ваших войск? Лад, они уже давным-давно не люди». «Не знаю, говорит ли Видана правду. Пока что мне ясно только одно. Уже сегодня я испытаю свой новый меч в деле».